и я все прощала ему. Так было и во всю мою жизнь. Он дорожил моей откровенностью, дорожил моим доверием к нему, боясь потерять этот единственный нравственный мост, соединяющий нас двух столь противоположных людей. Он был одинок, хотя имел двух сестер, которые воспитывались в институте. Мать его имела много детей от второго брака. Вотчим его Шедловский отдал его в училище правоведения, тогда как семья жила временно в Воронеже, пока Шедловский был предводителем, потом в деревне и в Москве. Так что Александр Михайлович был на попечении дяди Славина. Он был лишен семейной жизни, воспитывающей доверчивость и откровенность. Он сильно был привязан к нашему дому и очень любил мою мать. Иные письма его ко мне в юные годы носили уже серьезный характер, а иногда даже мне непонятный. Помню одно письмо о платонизме. Смысл его я плохо поняла и долго думала, спросить мне Лизу или нет, она ведь все знает. Но я не решалась идти к ней. Вдруг он пишет что-нибудь только мне одной? Но все же любопытство взяло верх, и я пошла к сестре. «Лиз, прочти письмо Саше и растолкуй мне, что он хочет сказать мне. Я не понимаю», — с досадой сказала я. «Только дай слово, что ты никому не будешь рассказывать про это». Лиза дала слово, но, кажется, смеясь, рассказала матери, потому что я заметила, что мама как-то с улыбкой глядела на меня. Мне тогда еще не было 16 лет, а Кузьминскому 19 лет. Разговор с Лизой у меня сохранился в письме к мужу. Я писала ему, уже бывши замужем, напоминая ему свою глупую невинность и его несвоевременную мораль. «Что же ты не поняла в письме Саши?» — спросила меня Лиза, со вниманием прочитав письмо. «Я не понимаю, в чем он обвиняет меня и себя тоже? Вот он пишет, что он безумец в поведении со мной». «Что-нибудь же было у вас в последний приезд?» — спросила Лиза. «Да так», — конфузясь говорила я, — «мы мирились, вот и все». Мне не хотелось говорить ей правду. «Таня, как я растолкую тебе, когда я ничего не знаю? Ведь он же себя обвиняет по отношению к тебе», — сказала Лиза. «Ну, а что он пишет о платонической любви? Что это значит?» — спросила я. Лиза терпеливо растолковала мне учение Платона. «Это любовь, построенная на идеалах. Любишь сердцем и душой, и ничего материального не должно примешиваться». «Да, понимаю. Так целоваться уже никак нельзя, и даже грешно?» Лиза весело засмеялась. «Нельзя никак», — сказала она. Лиза была старше меня почти на 4 года и очень много уже читала. «А, ну, теперь я понимаю. На Рождестве, когда он был у нас, я его очень огорчила неверностью, ну, просто шутя, танцевала с Мишей Бибиковым, а обещала ему. И потом мы мирились. Я плакала, а он меня утешал, и мы целовались. Помнишь, еще Левочка все спрашивала у меня с хитрым лицом, что же примирение состоялось?» «Но я одного не понимаю», — сказала я. «Он смеется над учением Платона и немцами. И тут же пишет, что материальное служит печатью хорошим отношениям. Если оно служит хорошим отношениям, то оно и хорошо». «Не знаю», — сказала Лиза, — «об этом не думала. А мне платоническая любовь нравится, в ней больше поэзии», — сказала я. Последние дни в Петербурге. Дом дяди Александра Евстафьевича показался мне скучным. Я проводила время у Иславиных и в институте. Склад жизни кузин не развлекал меня, но он был серьезный, настоящий, какой и должен быть. С утра старшие дочери, девушки лет